Нужен ли оркестру диктатор? Нам с вами довелось также зайти на репетицию госоркестра, которую проводил Марк Борисович Горенштейн. Да, это было интересным и, я бы сказал, несколько садомазохистским опытом. Я слышал многое о сегодняшнем состоянии оркестра и о его дирижере, так что увиденное и услышанное для меня не должно было стать большой неожиданностью. И тем не менее я с трудом мог доверять своим ушам и глазам. Мы просидели там с вами минут 40. Репетировалась какая-то вроде бы знакомая симфония. На сцене БЗК был полный состав симфонического оркестра. Я с удовольствием отметил, что на репетиции царила буквально мертвая тишина. Оркестр не всегда бывает так дисциплинирован. А тут ни одна муха бы не пролетела незамеченной. Но дирижер меня поразил. Оставим в стороне его непристойную манеру орать на музыкантов и топать ногами вразрез с тактом. Однако за эти 30-40 минут все вместе играли от силы минут 8. А когда мы вошли в зал, то я даже не сразу узнал музыку, потому что в течение 10 минут в полной тишине валторны играли пианиссимо какие-то синкопированные октавы, тогда как остальные 100 человек хранили мертвое молчание. Одни положили голову на пульт, другие изо всех сил пытались держаться прямо на стуле, а дирижер тем временем орал на несчастных валторнистов, оскорблял их и искусственно доводил себя до истерики. Потом вдруг, наконец, он сделал какой-то неясный жест, и оркестр заиграл вместе. И тут я, наконец, узнал 6-ю симфонию Чайковского. Звучало вполне прилично, но совместная игра продолжалась недолго. Опять патологические вопли шефа. И после этого дирижер минимум минут 10 повторял гаммообразные восходящие линии тромбонов и труб. Струнные опять подавленно молчали, и только перед перерывом все опять поиграли вместе несколько минут. Я уже не говорю о том, что дирижер, кричащий и оскорбляющий музыкантов, то есть своих артистических партнеров, безнадежно отстал от века. Такая манера во всем мире давно благополучно скончалась. Времена Тосканини канули в прошлое. Ни один оркестр на Западе ничего даже отдаленно похожего не допустил бы даже на самый короткий срок. Дирижер, который топает ногами и держит весь оркестр на сцене без дела, его не то что не пригласят в следующий раз, с ним уже после перерыва репетировать не станут. И я знаю случаи, когда к дирижеру в антракте приходили представители оркестра и заявляли, что с ним больше работать не желают. Все это наводит на грустные мысли. Сейчас обычно начинают постфактум обожествлять дирижеров Мравинского, Светланова, Голованова, которые, безусловно, были выдающимися мастерами. Но сколько вреда они причинили людям, скольких музыкантов они психически искалечили, об этом почти никто не вспоминает. А если и да, то тихо и с рабским пониманием. Эпоха дирижеров, диктаторов и тиранов давно кончилась во всем мире, но в России она процветает по-прежнему. Тем не менее, когда в Российском национальном оркестре была учреждена дирижерская коллегия, то речь шла как раз о том, о чем говорите и вы. Время титанов-одиночек отошло в прошлое. Сегодня попытки играть в Караяна выглядят как фарс и так далее. С другой стороны, когда администрация оркестра собиралась назначить главным дирижером Владимира Юровского при худруке Михаиле Плетневе, то Плетнев оказался против, и Юровский занял пост главного приглашенного. Он, кажется, очень талантливый дирижер, хотя сам я его не слышал. Последние годы он много работал, в частности, с голландскими оркестрами, и везде высказывания о нем самые лучшие. После сказанного о дирижере-диктаторе, как бы вы на сегодняшний день оценили роль художественного руководителя? Должен ли во главе оркестра стоять музыкант, который определял бы его лицо, который решал бы, что и как оркестр должен играть, который проводил бы с ним больше репетиционного и концертного времени, нежели другие дирижеры. Я бы не утверждал, что должно быть только так, а не иначе. Мое же мнение по этому поводу сформировалось в первую очередь в связи с камерными оркестрами. В моем понимании, роль главного дирижера в камерном оркестре идентична роли первого скрипача в квартете. Конечно, идеально, если в квартете четыре музыканта равно высокого уровня. Однако должен быть один человек, который держал бы все в своих руках. Хотя бывают парадоксальные ситуации, вроде Альбенберг Квартет, где самая яркая личность – второй скрипач. И баланс в этом ансамбле, возможно, еще безупречнее, нежели в квартете Бородина первого призыва. Потому что тогда Ростислав Дубинский, несомненно, олицетворял музыкальное лицо квартета. Сейчас же там очевидный лидер – виолончелист Валентин Берлинский. О нем многое заслуженно говорено. Я же со своей стороны могу только снять шляпу перед его жизненным подвигом. Что касается симфонических оркестров, я приведу в пример оркестр-концерт Гебау, в истории которого было шесть главных дирижеров. Сначала во главе его долгое время стоял Вильгельм Менгельберг. И это целая эпоха. Лицо оркестра было вылеплено его руками. Потом главным дирижером был Эдуард ван Бейнум, тоже замечательный мастер. Затем короткое время у оркестра было два главных дирижера с равными правами. Признанный мэтр Ойген Йохум и совсем молодой Бернард Хайтинг, набиравшийся опыта рядом с ним. Хайтинг был потом главным дирижером более 20 лет, и это тоже была эпоха. После него во главе оркестра 16 лет стоял Рикардо Шаи, теперь там Марис Янсонс. Шесть дирижеров примерно за 110 лет. Это в концерт Гебау. В Берлинской филармонии были эпохи Фуртвенглера, Караяна, Аббадо. Сейчас эпоха Саймона Реттла. В американских оркестрах Селл, Бернстайн, Шолти. Вы не будете без конца менять, скажем, первого гобоиста, а фигура во главе оркестра куда важнее. И если речь идет о крупном репертуаре, например, о Малере, то малеровская традиция вырабатывается десятилетиями, сами дирижеры к этому всю жизнь ищут свой путь. Не может быть так, что сегодня оркестр играет Малера с одним маэстро, а завтра ничуть не хуже сыграет и с другим. Хайтинг тоже стал малеровским дирижером не в один год и не в пять лет. И хотя эпоха диктаторов прошла, статус главного дирижера все-таки очень важен. Он определяет лицо оркестра, его репертуарную направленность, его звучание, его неповторимый стиль. Только это не имеет ничего общего с тиранией и подавлением психики музыкантов оркестра. То есть... Все же нужны диктаторы? Нет, не диктаторы. Нужны крупные музыканты, яркие личности с глубокими представлениями о различных аспектах музыкального процесса. Люди широкого кругозора и с сильным характером, которые поднимают весь оркестр до уровня своих идей, добиваясь таким образом желаемого результата. Речь идет не о диктаторстве. Рикардо Шаи, например, никогда диктатором не был. Зато он настоящий перфекционист. Он никогда не повышал голоса, не топал ногами, не оскорблял никого. Хотя ни в одном оркестре, ни с одним дирижером не бывает так, чтобы все и всегда шло гладко. Конфликты случаются и мелкие, и крупные, но они проходят в рамках приличий. Хайтинг продолжил в своем оркестре традицию Малера и Брукнера. Шаи сделал то же с французской музыкой, оперой и современным репертуаром. Но это получается лишь тогда, когда главный дирижер действительно из ряда вон выходящая личность. Если он проводит с оркестром месяца три в году, может ли этого быть достаточно? Вполне. В концерт Гебау главный дирижер обычно проводит с оркестром от 14 до 16 недель. И это много. Но даже если срок 2,5 месяца, и дирижер делает в сезон 8-10 программ, это немало. В западных оркестрах должности главного дирижера и художественного руководителя обычно занимают разные люди. Чрезвычайно важное условие. Составлением программ, приглашением дирижеров и солистов, репертуарной политикой должен заниматься артистический директор. Но влияние главного дирижера будет все равно сильным, если он яркая индивидуальность. Настоящий главный дирижер не будет думать о том, чтобы приглашенные были непременно слабее его и не составляли для него угрозу. Ему это просто ни к чему. Он этого не будет бояться и постарается пригласить самых лучших дирижеров, таких, которые смогут принести его оркестру пользу. Ведь ни один дирижер не бывает абсолютно всеядным. У одного репертуар шире, у другого уже. Но едва ли кто-то способен дирижировать всем на свете. И если Спеваков, как я слышал, приглашает в свой оркестр Джеймса Конлона и Иона Марина, то это абсолютно правильный шаг. Марин – человек молодой, безусловно, талантливый. Он хороший дирижер, у него есть интерес к делу, и это даст свои плоды. Неожиданно повернулся разговор о ваших московских впечатлениях. Да. На этом мы его завершим. Иначе я опять начну говорить об афишах Большого зала консерватории. Я даже сходил бы еще на пару концертов из чистого любопытства. Я бы послушал оркестр «Московия» Эдуарда Грача и Вивальди-оркестр Светланы Безродной. Уверен, что получил бы огромное садомазохистское наслаждение. Правда, это опасно. Если разольется желчь, то прямо с концерта можно угодить в больницу. Конечно, я туда не пойду. Но пока не увижу своими глазами, что они действительно выходят на сцену, а публика сидит и слушает их игру, то окончательно не поверю в то, что такое возможно на сцене Большого зала, бывшего в прошлом местом для избранных. А это, как выясняется, возможно. Чего стоит афиша, где обещано исполнение Вивальди оркестром Евгения Онегина в версии Светланы Безродной для струнных? Такого в мире еще не было. Это настоящая сенсация. Будь я продюсером, непременно устроил бы такой концерт в концерт Гебау или в Альберт-Холле и сделал бы так, чтобы туда пришла вся взыскательная публика. Это ведь так свежо. Как в старой песне, где пелось «Свежо по полям, свежо по лесам, и тихую песнь несет степь издалека». Помню, вас также удивил концерт памяти Владимира Соколова. Примечание. Концерт состоялся в Малом зале консерватории 21 февраля 2006 года. Участвовали Элисо Версаладзе, Наталья Гутман, Валерий Попов, Владимир Иванов, Максим Федотов, Алексей Богорат, Евгений Петров, Галина Петрова, Вениамин Коробов, Татьяна Тарасевич, Александр Пасаданов, Екатерина Антокольская. Конец примечания. Он меня не то что удивил. Просто это как раз и было иллюстрацией к рассказу о том, как я обычно собираюсь в Москву и думаю. Приеду на концерты, похожу, прогуляюсь. И действительно, в первый же вечер, поселившись у друзей на Молчановке, я решил выйти на улицу. Погода хорошая, снежок идет. Уговорил друзей пройтись. Мы дошли до консерватории, и там висела эта афиша. Допустим, Володю Соколова я хорошо знал. Много с ним работал, и в памяти моей он остался. Но когда смотрел остальные афиши, то увидел, что каждая отсылает либо ко дню рождения Моцарта, либо к юбилею Шостаковича, либо к годовщине чьей-либо смерти. Раньше тоже это было, на встречу 20-му съезду КПСС. То есть какой-то уникальный музыкальный крематорий. Обязательно памяти, или навстречу, или приношение. Концерт должен непременно как-нибудь называться. Во всем этом какая-то всеобъемлющая пошлость и банальность. Не говоря уже о том, что крупнейшие музыкальные просветители XX века Светлана Виноградова и Жанна Дозорцева, дай бог им вообще-то здоровья, до сих пор выходят на сцену и несут глубокомысленную чушь, так сказать, приобщая новые генерации к искусству. Здесь можно назвать и абонемент Большого симфонического оркестра «Любите ли вы Брамса», в пресс-релизе которого шла речь о том, что сегодняшний мир будто бы испытывает тоску по романтизму, и музыка Брамса эту тоску утоляет, при том, что все сочинения этого цикла исполняются у нас очень часто. Это явление, увы, одного порядка с рекламой пива или прокладок. Люди наивно полагают, что таким образом они решают проблемы. Но решать их надо иными способами. Можно написать что угодно про Брамса, Рахманинова и Чайковского, но при этом топтаться на одном месте. А время-то изменилось. И хотя мне было бы больно соглашаться с людьми, которые утверждают, как Луи Андриссен, что симфонический оркестр умер, но приходится всерьез над этим задуматься. В мире все привыкли к мобильным телефонам. Здесь отношение к ним пока еще нездоровое. В мире у людей есть по 300 телеканалов, и смотреть так называемые каналы для взрослых можно всю ночь напролет. Но людей это уже не интересует. А здесь пока еще да. И в области классической музыки происходит нечто схожее. Отсутствует поиск новых форм, попытки соединения классики и других жанров, и многое другое. У БСО бывают очень интересные абонементы, но в предыдущих сезонах они представили циклы, посвященные Бетховену, Рахманинову и Чайковскому. После этого ничего более предсказуемого, чем Брамс, не придумаешь, тем более что недавно был большой брамсовский фестиваль в Доме музыки, да и двойной концерт исполняется по несколько раз в год. Вы знаете, в Голландии есть профессиональный журнал «Человек и мелодия», в каждом номере которого один автор пишет на тему, так сказать, музыкальной алхимии, как раз о составлении программ. Действительно, это само по себе искусство. В резиденц-оркестре в Гааге, которым руководил Евгений Светланов, а сейчас руководит Неэме Ярви, в течение 20 с лишним лет работали два очень интересных человека. Директор, мой большой друг, прекрасный организатор, благодаря которому в Гааге построили новый концертный зал, хотя и за минимальные деньги, с новым большим театром не сравнить, только вот от репертуара Амстердамской оперы он при всей роскоши интерьеров отстал лет на 100. И при нем художественный руководитель Пит Фенстра. Он, как и Арнон Кур, был раньше виолончелистом и играл в Гаагском оркестре. Это гениальный человек. Те программы, которые оркестр исполнял в его время, можно читать как увлекательный музыкальный детектив. Когда-то Клэр, моя жена, играла трио с ним и со своим бывшим мужем-пианистом. Мы много раз бывали у Пита дома. Сейчас ему 82. Но он открыт абсолютно для всего в мире искусства. Он знает программы всех музыкальных радиостанций в мире, все это слушает и записывает. В его кабинете нет квадратного сантиметра, не занятого книгами, партитурами, нотами. Сначала кажется, что это полнейший хаос. Но потом, если я в разговоре случайно упоминаю, допустим, что-то отдаленно связанное с музыкой на слова Цветаевой, он скакивает, как коршун, кидается на стремянку и точно вытаскивает из этого беспорядка нечто, относящееся к повороту нашего разговора. Таких людей в Москве, мне кажется, сейчас просто нет. И нет для них поля деятельности. По ассоциации я неожиданно вспомнил Солертинского. Ведь и моему другу в Голландии было не так просто проводить свои революционные идеи в жизнь. Бывшие революционеры вроде Луи Андриссена и Райнберта де Леу давно стали солидными влиятельными людьми. Де Леу имеет отношение к распределению субсидий и решению многих других практических вопросов. Но их, так сказать, революционная деятельность в свое время привнесла в голландскую музыкальную жизнь совершенно новое качество. Появились многочисленные специализированные ансамбли. С симфоническими оркестрами ситуация тоже стала меняться. Провинциальные оркестры в Голландии постепенно умирают. Оркестр такого рода и уровня, как Концертгебау, с моей точки зрения, сродни Королевскому музею, который будет существовать всегда. И люди так или иначе будут туда ходить. И такой оркестр с теми или иными коррективами тоже должен существовать, но только если вокруг него существуют другие идеи и другие формы в музыкальном исполнительстве. А в России одна из основных форм бытования классической музыки по-прежнему симфонический оркестр, причем в самом консервативном смысле этого слова –